Но я никуда не поеду. Не поедете вы, так приедут за вами. Броквей чуть улыбнулся. От допроса вам все равно не уклониться. Как любой гражданин, вы обязаны отвечать на вопросы полиции. И это справедливо, не так ли? Сидни ощутил, что не понимает больше, где граница между справедливостью и несправедливостью. И еще. Он знал, что придется потревожить Элис снова. Письмо оказалось недостаточно действенным. «Да, справедливо», — сказал он. «У вас никаких новостей?» — спросил инспектор, глядя на конверт в его руке. «Нет, к сожалению». Когда машина инспектора скрылась за поворотом, Сидни опрометью бросился к своей и поехал в Бликом-Хит. Остановившись у почты, он первым делом опустил в ящик письмо в Америку, а потом, взяв телеграфный бланк, быстро написал текст и подал в окошко миссис Нейлор. «Плевать, что она подумает», — решил он. Телеграмма выглядела так. «Свяжись родителями завтра, вторник, ТЧК. В противном случае приезжаю, ТЧК. Сид, ТЧК». К концу дня вместо ответной телеграммы от Элис или радостного телефонного звонка от ее родителей с сообщением, что она уже на пути в Кент, Сидни получил пощечину от Алекса в виде письма на двух листах, где почти каждое слово было подчеркнуто в манере королевы Виктории. «Ну что, добился своего, старина? Кнут! Вся наша работа последних месяцев отложен! Но не обольщайся, это значит, что от него просто отказались, как я и предвидел. В полиции я рассказал, что твоя собственная жена завела со мной разговор о твоем душевном здоровье. Она спросила, не думаю ли я, что ты немного не в своем уме. И я считаю это очень показательным. Ты действительно не в себе и уже давно». Твой воспаленный ум изобретает сюжеты, которые настолько извращены и лишены здравого смысла, что мне постоянно приходится возвращать их на грешную землю. Ты сам заманил себя в эту ловушку. Ради тебя самого умоляю, сделай что-нибудь, если у тебя осталась хоть капля разума. Пойди в полицию, заяви, что ты душевно больной. Это облегчит твою участь. Ты в самом деле убил Элис, но потом сумел внушить себе, что не делал этого, хотя поначалу не только признавался в этом, но и как будто гордился. Теперь уже ты считаешь, что все это тебе приснилось, когда ты сочинял очередной сюжет. Хитти со мной вполне согласна. Поэтому не рассчитывай, что она на твоей стороне. «Представляю», — подумал Сидни, — «как бы она жила с тобой, если бы была не на твоей стороне?» Вторую страницу письма Сидни лишь пробежал глазами, уловив общий смысл. Обвинение, апелляция к правосудию и здравому смыслу, претензии на лидерство в работе, обеспокоенность судьбой своей семьи. Такое письмо вполне могли написать и с низами. Элис должна была получить телеграмму еще до 2 часов пополудни, рассудил Сидни, или чуть позже, если только они не уехали из Лэнсинга. Не исключался вариант, что они вообще не останавливались там. Ну, как бы то ни было, но к вечеру в среду он не получил никаких известий и пребывал в ярости и отчаянии, которые мешали ему заснуть в течение всей ночи. Вечером в понедельник Элис прочитала в газетах, что близкий знакомый назвал Сидни психопатом. У нее мороз пробежал по коже. Стоило ей только вообразить, в какую ярость это приведет мужа. Она не сомневалась, что знакомым был Алекс Полк Фарадей. А все, что Алекс думал в связи с ее исчезновением, Эдвард узнавал через Василия от Инесс и Карпи. Теперь Алекс стал делиться своими мыслями с полицией и прессой. Нетрудно было догадаться, что Сидни и Алекс поссорились из-за гонорара. Как похоже на Сидни разрушить все, когда успех уже у порога.